Но то, что о человеческой монаде сказано, может быть отнесено к самому человеку, ибо человеческая монада и есть истинный вечный человек. Между тем, большинство людей современного нам мира, дойдя в своей эволюции до глобуса D земной цепи, иначе говоря, попав на нашу физическую землю и погрузившись здесь по условиям эволюции в глубины материи, забывает о своем божественном происхождении. Свою временную земную оболочку, которых в своем странстве по космосу монада сменило многие тысячи, человек начинает считать своей истинной сущностью. Результатом такого заблуждения является то, что великое множество людей застревает на этом опасном поворотном от инволюции к эволюции пункте и, не желая совершенствоваться и освобождаться от уз материи, является тормозом для эволюции всей жизни. Поэтому с момента погружения человечества в материю на нашем земном планетном теле все великие учителя человечества и мудрецы мира всегда, неизменно, на всевозможные лады твердили о необходимости познания себя. Этот великий лозунг является зовущим лозунгом в течение многих тысячелетий, в течение всей Кали-юги. Но следуют этому лозунгу лишь немногие. Сознание подавляющего большинства людей так плотно вошло в материю, что оно не только не откликается на эти зовы, но называет познание себя, познание законов развития жизни, сатанинским учением и, в кавычках, великой тайной беззакония. А круглое невежество и полное отсутствие каких бы то ни было стремлений к познанию тайной праведности. Между тем, успешное завершение огромного цикла жизни от минерала до человека без познания себя немыслимо. Познание себя приводит к познанию истины, к приобретению великого дара черпать всякое видение и всю мудрость космоса из глубины своего духа. Познание себя приводит к познанию законов мироздания, к познанию божества и своего места в нем. Всякая манвантара и всякий великий цикл жизни заканчивается возвращением всех форм жизни к первоисточнику жизни, говоря житейским языком, возвращением к Богу. Но к Богу может вернуться только Бог, только осознавший свою божественность и свое происхождение от Бога, только стремящийся стать Богом. Ничто себя не осознавшее, ничто дисгармоничное Богу вернуться к Богу не может, ибо нельзя себе представить такую нелогичность, чтобы к Богу, который есть высшая гармония, стали бы возвращаться все незакончившие своего развития и неизжившие своей животности, все убогие духом, все духовные калеки и нравственные уроды. Небольшое размышление на эту тему должно убедить всякого, что этого быть не может, что достигнут завершения своей эволюции, лишь следовавшие ее законам. Цитата. «Знайте, что в Боге только Бог. Знайте, что ни одна душа не сможет возвратиться к Богу, пока не станет Богом, как была Богом раньше, до своего создания». Мейстер Экхарт. Цитата. «Дух человечества божествен, индивидуальность вечно. Высшее счастье – трансформация человека в Бога. Джордано Бруно. Цитата. «Если бы ты мог иметь крылья, парить в воздухе между небом и землей и оттуда видеть твердость земли, воды океана, течение рек, легкость воздуха, чистоту огня, бег звезд и движение неба их окружающего, о мой сын, какой это великолепный вид! Ты бы мог себя почувствовать недвижным, ты мог бы познать в одно мгновение недвижное движение проявления невидимого в порядке и красоте мира. Таков славный конец того, кто следует мудрости, стать Богом». Гермес Трисмегист. Цитата. «Освобождение не в небесах, не в преисподней, не на земле. Освобождение заключается в разуме, очищенном духовным познанием». Йога Васиштха. Цитата. «Приобщившийся к тайнам духа и к откровениям ведения, восходит от ведения к ведению, от созерцания к созерцанию и от постижения к постижению». Святой Исаак Сирианин. Примечание. Данные цитаты приведены Шмаковым в священной книге То-то.